Прием у короля. Все, все готовы, сборы завершены, торопливые прощания, легкий мандраж. Кто знает, что такое эти порталы? Решили для большей безопасности выйти во двор. Подарки сложили в большой пакет из супермаркета. Встали поближе друг к другу, обнялись, сжимая рукой камень-артефакт и зажмуриваю глаза. Ощущения сродни передвижению в лифте и поездке на американских горках вместе взятых. Осторожно приоткрываю глаза и замираю. Резко бьют в нос совсем другие запахи. Мы всей компанией стояли перед большими парадными воротами. За ними видна была подъездная дорога, деревья, и в глубине виднелись крыши многочисленных башенок и шпилей, ярко блестевшие в лучах утреннего солнца золотым блеском. Теперь понятно, почему Золотой дворец. Страже на воротах мы предъявили приглашение, и нас беспрекословно проводили до парадных дверей. При входе в огромный холл нас ожидал секретарь канцелярии, представившийся Тиром Фелисом. Мы двинулись всей толпой по коридорам, парадным и не очень, минуя красивые залы, сейчас пустые игулки. Встречающиеся нам люди оглядывали нас с любопытством, кланялись нашему провожатому и шли дальше. А мы продолжали квест «Найди кабинет короля». После 20-минутного похода мы все-таки прибыли. В приемной короля был еще один секретарь и двое ожидавших аудиенции человек. Тир Фелис представил нас королевскому секретарю и пообещал ожидать нас в приемной, чтобы проводить по дальнейшему маршруту. Пробыли в приемной не более 5 минут, и нас пригласили войти. Когда мы вошли, то увидели в кабинете 2 мужчин. При нашем появлении они встали и пригласили проходить. Тому, который встал из-за стола, наши мужчины поклонились, а мы с Варей изобразили Книксон. Именно что изобразили. И хозяин кабинета, и его гость выглядели примерно на один возраст, лет 30, может, чуть больше. Только король был блондином с голубыми глазами, чуть выше среднего роста, хорошей фигурой без лишнего веса. Видно, что физической нагрузкой его величество не пренебрегал. Его гость, напротив, был черноволос, темноглаз, упрямая квадратная челюсть явно сигнализировала, что обладатель ее имеет характер не сахар. При этом высок и сухощав. Мы представились по очереди, точнее, я всех представила. Король кивнул и представил своего гостя лордом Дорианом. Посмотрел на нашу с Варварой обувь, хмыкнул и предложил занять стоящие стулья. Особо был рад этому Митрич, который маялся сзади всех с шуршащим пакетом и не знал, куда его пристроить. Король заговорил с нами. У него был приятный баритон. Спросил, как так получилось, что мы попали все вместе. «Ваше Величество, на момент переноса мы были в одном помещении, очень близко друг от друга. А поскольку мы почти все обладатели родной крови, вот ритуал и посчитал нас всех кандидатами на перемещение. Нам так объяснила предыдущая целительница перед тем, как уйти. Единственный неродственник — это муж нашей младшей сестры», — я указала на Варю. Он в этот момент держал ее за руку. И тут вступил в разговор лорд Дориан. «Скажите, Тессанна, а какая у вас раса? И какой ваш настоящий облик?» Видя, что мы переглянулись, недоуменно добавил: «Дело в том, что наш мир меняет внешность перенесенных до привычного нам облика для свободы их проживания в нашем мире». «Нет, уважаемый лорд, мы все человеческой расы, и именно так всегда и выглядели. Ничего не изменилось». «Очень интересно». «Это опять король». «Скажите, Тессанна, вы обладаете целительским даром? А ваши родственники?» «Да, ваше величество, я обладаю целительским даром. И даже более того, в своем мире я как раз занималась врачебной деятельностью. У нас люди, получившие специальное целительское образование, называются врачами. И вот я здесь тоже врач. Мои спутники не обладают магическими способностями. В нашем мире моя сестра была специалистом по выращиванию различных растений, ее муж был специалистом по ремонту сельскохозяйственной техники. Мой старший брат Трофим занимался разведением, лечением и уходом за животными. А мой племянник учился на специалиста по различной технике. Всем этим профессиям у нас надо учиться несколько лет. Теперь живем в вашем королевстве и готовы принести вам клятву. Как вы устроились на новом месте? Вы уже познакомились со своей лечебницей? Мы ее построили только в прошлом году, она еще новая. Чем планируют заняться ваши родственники? Вопросы сыпались один за другим. Я только успевала поворачивать голову то к королю, то к лорду. Вопрос про лечебницу поставил меня в тупик. Простите, ваше величество, я, наверное, не поняла, о какой лечебнице вы говорите. Я видела только кабинет приема и процедурный. И еще небольшую смотровую в своем доме. Про лечебницу мне никто не говорил. Наступила зловещая тишина. То есть вы хотите сказать, что лечебницы вы не видели? И вам никто из местных не говорил, что она есть? И в Терции тоже ничего не сказали? Я поежилась. Мне было не по себе. Кажется, нечаянно влезла в какие-то местные интриги. Нет, никто не говорил. В Терции мне сказали только, что принимать больных я имею право только после принесения клятвы вам. И что вознаграждение за работу я буду получать из королевской канцелярии. Все. Король с лордом переглянулись, и король сказал: «Тесса Анна, не придавайте особого значения. Лорд Дориан разберется с этим вопросом». Опа! А лорд-то, однако, безопасник. То-то взгляд у него больно мрачный. Пока мои спутники отвечали на вопросы о настоящем и будущем, да, пока занимаемся обустройством дома и быта, да, вносим некоторые улучшения, да, завели скот и садим растения, нет, в дальнейшем планировать рано, но, может, займемся чем-то знакомым нам и что будет полезно этому миру, я невольно сканировала наше начальство. Лорд Дориан был полностью здоров. А вот Георг меня заинтересовал. В основном ничего особенного, но вот печень и поджелудочная железа царственной особы меня насторожили. По симптомам и внутреннему состоянию печень стояла очень близко к диагнозу токсический гепатит. Да и поджелудочная не отставала. Имелись еще некоторые признаки небольшого нарушения коронарного кровообращения, но это скорее издержки столь нервной профессии. Можно было сделать однозначный вывод. Короля травили. Потихоньку, давно, небольшими дозами и, вероятнее, ядами растительного происхождения. До высокой фармации и токсикологии здесь далеко, а неорганические яды типа того же мышьяка или ртути бьют по печени жестко и однозначно. И поскольку служба безопасности короля явно существует, то травит его кто-то из ближнего круга, кто вне подозрения. Надо каким-то образом донести мои подозрения до королевского безопасника. И так, чтобы на себя не навлечь неприятности. Тем временем блиц-опрос закончился, и мы приготовились к принесению клятвы. Ничего особенного. Отбарабанили стандартный текст по бумажке и поставили отпечаток большого пальца на своем экземпляре клятвы. Как нам объяснил лорд Дориан, теперь отпечаток нашей ауры останется в королевском архиве. Наконец, с формальностями было покончено, и Митрич демонстративно зашуршал пакетом. Тут и я спохватилась, ваше величество. Мы хотели бы принести скромные сувениры из нашего мира лично вам и дамское изделие для вашей супруги, королевы Элианы. Я вытащила коробки с подарками из злополучного пакета, но король протянул руку и за пакетом. Пришлось отдать. Аудиенция была закончена, мы откланялись. Теперь нам следовало посетить лорда Крейтона и королевскую канцелярию.